«Каждое поколение за что-то платит», — ответил я. Мы вышли на улицу. Солнечно. Сияет голубым и белым небо. На деревьях много желтых листьев, и воздух пахнет сладковатым теплым сентябрем. Я подумал, почему мне мало умиротворенного ощущения родного дома, и я пытаюсь влезть в чужую жизнь, чтобы открыть в ней какую-то тайну. Ведь, пожалуй, нет тайны. Живет мужчина, работает, содержит, как умеет, свою семью и укрепляет свое бытие определенной философией. Какое мне дело до того, почему он именно такой, а не другой? Что я могу ему предложить? А все-таки мы вместе росли. Я рад, что мы встретились, сказал я Ивановскому и обнял его за плечо. Он улыбнулся и тоже положил руку на мое плечо. Обнявшись, мы пошли в магазин. Пива не было. Мы постояли возле магазина и направились к центру, мимо сквера травматологической больницы. Нам было все равно, куда идти, лишь бы не расставаться. «Миша, ты извини, если что не так сказал», — произнес Толик. «Порой зло находит, уж очень бывает обидно». И я промолчал. Ему нужно было выговориться. Однажды, лежа в больнице, Ивановский наблюдал, как пьяные санитары везли по коридору тележку с умершим. Не везли, а лихо гнали, натыкались на стены, пересмеивались. Он остановил их и еще с одним парнем. Они доставили тележку в морг, а там увидели лежавшего на столе мертвого старика, с которым вчера разговаривали за ужином. На его посиневшей ноге была чернилами написана фамилия. «Рано или поздно так будет с Ивановским, и с санитарами, и со мной. Но мы разучились проверять себя мыслью о смерти. Ивановский же задумался о причине своего несчастья. Хотя после аварии минуло много лет, он не мог ее позабыть. Он обвинял себя, потом руководство шахты, министерство, забираясь в поисках ответа все выше. «Почему?» — спрашивал он себя. «Не хватило средств своевременно перекрепить узкий электровозный ходок, и вагонетка, ударив остальную арку, высекла искру для взрыва. Он не вернулся на шахту, спрятался от ее опасностей, уйдя в НИИ, в действительность с мелкими противоречиями и обыденной рутиной. Он понимал, что дезертировал, но после подземной работы с ее авралами, грязью, грубыми задачами, он обрел легкие условия. От его цельности ничего не осталось. Теперь он не был уверен в себе и даже сомневался, сохраняла ли Наталья ему верность в разлуке. Я угадал, что его профсоюзная работа — это прикрытие его растерянности. Он гордился своим бескорыстием? Но при чем здесь бескорыстие? Просто он хотел доказать, что остается прежним. Тем временем мы прошли мимо школы, штаба горно-спасательных частей и планетария. Впереди на пустыре возле старой шахты толпился народ. Кто-то покрикивал в мегафон. Снимали кино. Я посоветовал Ивановскому вернуться на шахту. Наверное, только там он мог избавиться от ощущения вины. Правда, гарантии не было, все зависело от него. Ивановский промолчал, потом предложил посмотреть, как снимают. Съемка меня не интересовала. Однажды я видел, как делают телефильм по сценарию моего приятеля, и у меня осталось ощущение скуки и недоумения. Зато история Ивановского, казалось, требовала моего дальнейшего участия. То, что перемена социальной роли осложнила Ивановскому личную жизнь, соответствовала теории семейных конфликтов. Я заговорила об этой теории, но Ивановский слушал вяло. Когда монолог мне надоел, я сказал, что мне уже пора ехать к тетке. Он пожал плечами, не стал меня удерживать. Мы были вблизи от места съемки. Шахта уже бездействовала, однако надшахтные постройки еще не были демонтированы. Копер, мастерские, центральная подстанция, железнодорожная ветка, погрузка — все было цело. Мы протолкнулись к веревочному ограждению. Его сторожили два молодых усатых милиционера. Рядом с автобусом стояла крытая полуторка. Кто знает, где ее откопали. Сидевший на подножке актер в поношенной гимнастерке щелкнул газовой зажигалкой, закурил. Его простонародное лицо было мне знакомо. Он часто играл мужественных грубоватых героев. Только фамилии я не помню. В кабину залез мужчина с кавалерийским карабином. Куривший актер встал, картинно повел плечами и сел за руль. Скрипя, полуторка отъехала и остановилась напротив платформы с кинокамерой. Щелкнула хлопушка, скомандовали мотор, и полуторка помчалась навстречу камере, бликуя ветровым стеклом. Она подпрыгивала, покачивалась на колдобинах, но не развалилась, промчалась в меру своих сил метров 150-200 и затормозила возле дверей шахты управления. Шофер и охранник с карабином вышли. «Хорош!» — крикнул оператор. «Может, еще разок?» — спросил рослый мужчина в кожаном пиджаке. «Хорош!» Ивановский потянул меня за локоть и сказал, что можно пробраться на шахтный двор, оттуда лучше наблюдать. Похоже, у них сценарий строится на реальных событиях. Я помнил, что именно здесь, в 49-м году, бандиты напали на машину, привезшую шахтерам зарплату. Мы стали всматриваться в лица киношников, пытаясь угадать, что сейчас произойдет. Женщина-ассистент в дымчатых очках вызвала из автобуса трех актеров. Один из них плотный, сутуловатый, в куртке-бобочке, фасона начала 50-х годов, и кепке-восьмиклинке с пуговкой, вытащил из-за пояса пистолет и, крутнув его на пальце, взял женщину под руку. Она освободилась, улыбнулась механически. Видно, привыкла к таким играм. Мы обошли здание. Вдоль забора росли полынь, дикая конопля. За забором слышалось пыхтение какого-то мотора, как будто там спрятали паровоз. В воздухе летала угольная пыль. Я оглянулся. Ни толпы, ни серебристого купола планетария не увидел. Слева, где должны быть многоэтажки, тянулись поля с кукурузой и подсолнухами. Я почувствовал, что что-то не так, но ничего не сказал Ивановскому. Мы добрались до открытых железных ворот и оказались во дворе возле погрузки. Действительно, допотопный паровозик держал за собой несколько груженных вагонов и попыхивал. И рельсы под ним не были покрыты ржавчиной, а сияли гладким стальным блеском. Над зданием главного подъема крутилось, наматывая бегущий канат, черное колесо копра. Киношники, кажется, решили создать полную достоверность. Когда я заметил над дверями шахты управления портрет генералиссимуса, которого 5 минут назад там не было, я остановился. Конечно, они могли повесить любой портрет, но теперь не было никакой киногруппы, а на том месте, где она располагалась, паслись козы. Мимо проехал конный милиционер в старой форме с красными погонами, обдав нас дегтярным запахом сапог. «Командир, ты не заблудился?» — спросил я его. «Кто будете?» — строго вымолвил он и остановился. «Артисты?»